Либби-дэй. Наши дни. Узелки колючей проволоки вокруг тюрьмы отсвечивали желтым. Я шла к машине и думала обо всех тех, кто пострадал, вольно или невольно, заслуженно или несправедливо, безвозвратно или только слегка. Мама, Мишель, Дебби, Бен, я, Крисси Кейтс, ее родители, родители Диондры, Диана, Трей, Кристал. Можно ли хотя бы что-то, хотя бы для кого-то из них исправить? Могут ли затянуться раны? Я остановилась на заправке, чтобы уточнить, как добраться до трейлерного парка Дианы. А я, черт возьми, ехала к ней. Глянув в зеркало на стене туалетной комнаты, я пригладила руками волосы и нанесла на губы слой помады. Я ее почти украла, но потом все же оплатила в кассе. Впрочем, продолжая сомневаться, правильно ли поступаю. Потом поехала через весь город и добралась, наконец, до ее трейлерного парка, окруженного выкрашенным в белый цвет деревянным забором с желтеющими повсюду нарциссами. Есть-таки на свете хотя бы один симпатичный трейлерный парк. На его территории я быстро нашла ее жилище, затормозила неподалеку и троекратно посигналила, как когда-то делала она, подъезжая к нашему дому. Я увидела широкий зад, в небольшом палисаднике она возилась с тюльпанами. Огромная женщина с копной волос стального цвета. Она обернулась на мой сигнал и быстро-быстро заморгала. «Тетя Диана», — сказала я, выбравшись из машины, твердым размашистым шагом она пересекла дворик с озабоченным выражением лица, а, подойдя близко, возвышаясь надо мной, подхватила меня и сжала в объятиях с такой силой, что из меня, кажется, вышел весь воздух. Потом пару раз ощутимо потрепала по спине, отодвинула от себя на секунду и снова прижала к груди. «Я знала, что ты сумеешь, Либби, я знала!» Бормотала она мне волосы, обдавая теплым прокуренным дыханием. «Сумею что? Чуть больше постараться!» Я провела у Дианы 2 часа, пока мы, как водится, не исчерпали все возможные темы для разговора. Она снова нетерпеливо прижала меня к себе и велела приехать в воскресенье. Нужно помочь ей установить новое покрытие на стол и ящики в кухне. Я не сразу вернулась на шоссе, а медленно поехала в том направлении, где когда-то находилась наша ферма, пытаясь найти это место по памяти. Весна еще не окончательно вступила в свои права, но я опустила стекла и доехала до начала длинной проселочной дороги, которая вела к ферме, полагая, что там теперь или сплошь торговые центры, или идет грандиозное строительство. Но перед глазами возник старый металлический почтовый ящик со сделанной от руки надписью сбоку «Мюллеры». Наша ферма снова была фермой. Вдалеке по полю шел мужчина, еще дальше у пруда женщина с девочкой смотрели, как в воде весело плещется собака. Девочка размахивала руками, ей было скучно. Несколько минут я наблюдала за этой картиной, стараясь себя контролировать, чтобы снова не оказаться в черной дыре. Но в голове ни криков, ни выстрелов, ни дикого крика встревоженной сойки. Я сидела в машине и слушала тишину. Наконец мужчина меня заметил и махнул рукой. Я махнула в ответ, но тронулась с места, когда он совсем по-соседски направился в мою сторону. Я не хотела с ним знакомиться, не хотела себя называть. Хотелось быть для него всего лишь женщиной, которая возвращается к себе домой вон туда, по вон той дороге. Конец книги. Июнь 2016 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.